Аль Пачино подает ему реплики. Пока тает лед в стакане Блади Мэри. Он успел победить и снова отступить в тень, перевоплотиться в Гамлета по прихоти гения, что веет где хочет, и снова в комического персонажа, как и заверял его агент Рик Йорн. Нельзя не заметить, что Тарантино сознательно отдает приказ Ди Каприо взобраться на постамент, превращая его в памятник славной эпохи, а под руки Леонардо держит сдающий вахту Брэд Питт. Эстафета окончена. Ди Каприо замыкает цепочку мертвецов, примеряя на себя костюм последней голливудской звезды. Процесс сакрализации, буквально причисление к сонму, разворачивается на наших глазах. В «Однажды в Голливуде» Ди Каприо воплощает в себе и воспоминания о прошлом, и настоящее, и будущее, которого нет. Оно скукоживается, словно шагреневая кожа, в унисон морщинам, что появляются на его, как мы думали, столько лет, вечно юном лице. И понятно, почему Рик Далтон с такой яростью расправляется с хиппи. Они символизируют время. Его можно победить в моменте, но в долгую его соперники никогда не окажутся в дамках. Лишь на том свете. Вот этот переход и зафиксировал Тарантино. Высек в трехчасовой сказке о богах и героях древнего Голливуда. Однажды они были как мы. Однажды мы тоже выйдем из кадра. Исчезнем в наползающей тьме. Орфей. Великий Гэтсби. Как ни странно, но взяться за экранизацию «Великого Гэтсби», главного американского романа 20-го столетия, практически национального достояния, удивительным образом при этом развенчивающего национальный миф, то есть пресловутую «американскую мечту»,